Правило номер 34. Не вздумайте шантажировать убийцу. Он уже переступил нравственную черту. Убийцы. Мамины слова вскрыли рану, которая так до конца и не затянулась. «Нет. Нет!» — услышала я собственный голос, пронзительный и хриплый. По щекам потекли слезы, и я в изнеможении запрокинула голову. На бледном мамином лице застыло безучастное выражение. Она заговорила с холодным равнодушием. Когда Джо вернулась из Америки, Джордж вновь поймал ее на воровстве. На сей раз речь шла о крупных суммах. Он потребовал объяснений. В последний раз в суде ей ясно дали понять, что новый срок будет очень долгим. Она часто заявляла, что лучше умереть, чем вновь оказаться в тюрьме. Мама смахнула слезу. После смерти Джорджа вейп исчез. Сначала я не обратила внимания. Разве удивительно, что заядлый курильщик скончался от сердечного приступа? Но мне не давали покоя смутные подозрения. Я долго сомневалась, убеждала себя, что у меня паранойя, а Джордж умер своей смертью. И лишь потом, увидев это у нее в сумке, я поняла. Она взглянула на вейп и уронила голову на руки. Я могла убить ее сама. Ангелы меня опередили, отомстив за смерть близкого им человека, будто какая-то Дорин де Ламер важнее, чем мой... «Мама», — шепнула я и взяла ее за руку. На этот раз она меня не оттолкнула. «Постойте!» — голос тети Шарлотты был пронизан смятением. «Зачем Джой привезла это с собой через столько лет? Я не...» «Не понимаешь? Разумеется. Где уж ей понять, правда, мистер Трезвон?» Бриджит глубоко вздохнула, словно на нее свалилось новое тяжкое бремя. «Джой не привозила его с собой. Когда умер Джордж, Дорин де Ламер жила у Пандоры. Ты и Пандора вечно жаловалась, что она всюду сует нос, часами сидит в своей комнате и смотрит в окно. В тот день Дорин действительно увидела кое-что интересное, только не поняла, что делать. Увидела вот это». Она указала на вейп. Мистер Трезвон одобрительно тявкнул. Дорин взяла вейп, подумав, вдруг пригодится когда-нибудь. Так и закончилась история до поры до времени. Вернувшись домой, в этот огромный разваливающийся особняк, она забыла о странном происшествии. И тут появляемся мы, герои непонятной истории, которая произошла 12 лет назад, вдруг выстраиваются у них на пороге. Она рассказывает о том, что видела сестре более умной и отчаянной. И что она видела? Джордж парил вейп и вдруг упал. Зная, что жиличка вечно глазеет в окно, он даже мог попытаться указать, что его убило. А может, она заметила, что Джорджу дали пробирку, только не разглядела кто. В общем, приняв мои предварительные выводы, мы сможем понять, что произошло. Причем моя гипотеза учитывает все подсказки, а не выбирает удобные. Бриджит чуть не лопалась от самодовольства. «Нет», — кровь застучала в висках. «Не может быть». Я держала его голову и слышала последний вздох. С трудом выговорила я. Бриджит не дала сбить себя с толку. «Наверное, Дорин успела раньше тебя, Урсула. Возможно, он был еще жив, когда она взяла вейп. Или взяла потом, в суматохе. Этого мы уже никогда не узнаем». Глаза Бриджит возбужденно блестели. «Вы только представьте. Спустя годы, увидев нас на пороге, она рассказывает ангелам о том, что видела, и о своих подозрениях. Поначалу просто как сплетню. О, я знаю этих людей, с ними связана одна странная история». В отличие от сестры, Дорин де Ламер не принимала всерьез или даже не понимала, что произошло. Миссис Ангел с супругом нашли в ее рассказе гораздо больше смысла. Ангелы поняли, что она сохранила потенциальное орудие убийства, а убийца может быть среди нас. Только кто? Почуяв запах денег, они попытались найти ответ на этот вопрос. Единственная проблема заключалась в том, что Дорин не разглядела преступника. Если предположить, что они пытались выяснить, кто убил Джорджа, то все становится на свои места. Заговорщики думали, что им нечего терять. Игра стоила свеч. Так возник план, скоропалительный и немного нескладный. Они решили скрыть от нас присутствие Дорин де Ламер. Мы попали в их дом случайно и не знали, что она здесь живет. В первую ночь они пытались выяснить, кто из нас убийца. Дым, фортепианная музыка, призрак Джорджа. Они даже нарисовали свои собственные таблички о запрете электронных сигарет, однако никаких следов убийцы не выявили. Во второй вечер в ход пошли более топорные средства. Переодетая в гадалку Дорин должна была проверить каждую из нас, может даже продемонстрировать орудие убийства. Джой попалась на удочку. Ангелы определили убийцу и хотели покончить с предсказаниями, однако Шарлотта все испортила. Тётя Шарлотта смущенно потупилась. Потом Джой встретилась с Дорин де Ламер на крыльце, чтобы обсудить условия. Договориться не удалось, и Джой ее убила. Сама собой упиваясь, Бриджит взмахнула рукой и торжественно ухмыльнулась. Джой оттащила тело в лес и спрятала под упавшим деревом. Она понимала, что тут не обошлось без ангелов, организовали все они. Может, Дорин сама ей сказала: «Мы знаем, что ты сделала». Ну а дальше... Джой запаслась ядовитыми грибами и подложила их в корзину. На следующее утро ангелы съели завтрак и умерли в страшных мучениях. Но до того, как подействовали грибы, они убили Джой, отомстив за убийство Дорин. Работа сделана. Взгляд Бриджит упал на маму. «Ты ведь почти обо всем догадалась, да, Пандора? Решила замутить воду и взять вейп, чтобы защитить свою дочь. Изначально ты подумала, что убийца она, да?» Я посмотрела на маму. «Ты увидела с дивана, что Урсула нашла вейп в сумке Джой. А когда поняла, что Урсула ни при чем, испугалась, что она узнает об убийстве отца. И придумала альтернативный сценарий с вазой, отвлекающий маневр. «Как все запутано», — вздохнула тетя Шарлотта. «Ты поняла, Пандора, что прекрасная версия убийства все еще в силе. Обреченные ангелы убивают Джой, только не из-за вейпа, а из-за кражи бесценной вазы». Бриджит театрально расхохоталась и покачала головой, повернувшись к своему любимцу. «Да, мистер Трезвон, Пандора сглупила, не приняв во внимание два первых вечера. Кража вазы не давала ангелам повода предпринимать все эти странные действия. Гадание, сигаретный дым, призрачная музыка. Она также не объясняла, зачем кому-то понадобилось бить Мирабель по голове, за исключением того факта, что ее все терпеть не могут. Пандора это упустила, потому что далеко не так умна, как я». Все глядели на Бриджит, борясь с желанием стукнуть ее по голове.